архиепископ откланивается, но перед выходом снова возвращается. «И храму в собственность отдай доход старинный, повинности крестьян, налоги, десятину, свой дар увековечий, храму сделай вклад, поддерживать его потребует затрат, а чтобы начать скорее святилище закладку, часть вражьих денег дай нам в качестве задатка и даром отпусти для стройки материал. Мы убедим народ самвонов, чтоб не брал, спасая душу тем, никто за перевозку и доски нам возил, и камень, и звездку». Уходит. Император. «За близость с магами плачусь я тяжело. Расходов из-за них все множится число». Архиепископ, снова возвращаясь с глубоким поклоном: «Прости, о государь, ты отдал чародею морские берега, но чтоб спасти злодея, заставь отступника на все века отсель его святейшеству платить налог с земель». Император с досадою: «Земель ведь нет еще, они в пучине моря». Архиепископ: «Кто правом облечен, ждать для того не горе, довольно слова с нас, дай обещанье нам». Уходит. Император один: «Послушаться, так им все царство я раздам».